Наверное, нам нужно кое о чем договориться. Да. На ее левом бедре была родинка, очень сексуальная. Хочешь сделать это сейчас? Нет. Я тоже. София обняла его ладонями за щеки, опустила голову и начала целовать в уголке рта. «Ну что, в кровать?» — прошептала она. Тайлер приподнялся и обвил ее руками. «Потом». Около полуночи София очнулась и поняла, что лежит в его кровати лицом вниз. Сбившиеся простыни были горячими, а ее кости мягкими, как горячий воск. Даже после долгих и тщательных доказательств ей не верилось, что человеческое тело может так быстро восстанавливать силы. «Воды!» — простонала София. Теперь, когда одна жажда была удовлетворена, она боялась умереть от другой. «Пить! Я дам тебе все, что хочешь. Удовлетворю твои самые дикие сексуальные фантазии. Только принеси мне бутылку воды». «Ты уже удовлетворила мои самые дикие сексуальные фантазии». «Вот и хорошо!» — она протянула руку и погладила Тая по плечу. «Макмиллан, будь другом». «Окей, но где мы?» «В кровати». Она порывисто вздохнула. «Мы все-таки добрались до нее». «Верно. Я сейчас». Тай с трудом встал, но неправильно определил направление и врезался в стул. София прислушивалась к его сдавленным проклятиям и улыбалась, спрятав лицо в простыню. «Какая же он прелесть! Просто лапочка! Куда умнее, чем ей казалось! И невероятен в постели! На полу, у стены!» Она не помнила мужчины, которому ее влекло бы так же сильно. Несмотря на то, что он принадлежал к тому типу мужчин, которые надевают костюм и галстук только под дулом пистолета. Может быть, именно поэтому он выглядел в них так сексуально. Пещерный человек, на время приобщившийся к цивилизации. Эта мысль так захватила Софию, что она не заметила возвращения Тайлера и ахнула, когда капля ледяной воды упала на ее обнаженное плечо. «Ха-ха!» — пробормотала она, но все же перевернулась, села и жадно выпила половину стакана. «Эй! Я думал, ты со мной поделишься». «Я не говорила, что собираюсь делиться». «Раз так, я потребую от тебя удовлетворения моих сексуальных желаний». «У тебя не хватит сил!» — хихикнула она. «Сама знаешь, как мне нравится доказывать обратное». Когда рука Тая коснулась ее бедра, София вздохнула. «Это правда». И все же она сжалилась и протянула ему недопитый стакан. «Думаю, у меня тоже осталось несколько невоплощенных в жизнь фантазий. Но потом я пойду домой. Совещание начнется рано утром». Тайлер допил воду и отставил стакан. «Забудь о совещании!» Он обвил рукой ее талию и заставил лечь навзничь. «И послушай меня». «Сколько лет прошло с тех пор, как я тайком возвращалась домой в 2 часа ночи?» — думала София. «Неужели эти навыки возвращаются сами, как умение ездить на велосипеде?» Она погасила фары, чтобы не осветить окна виллы, снизила скорость, свернула за угол и остановилась у гаража. София выбралась из машины и немного постояла под бриллиантовой россыпью звезд. Она чувствовала себя невероятно усталой, сытой и поразительно живой. Тайлер Макмиллан был полон сюрпризов, тайн и потрясающей энергии. За последние месяцы она узнала о нем очень многое, то, что доселе оставалось неизученным, и с нетерпением предвкушала продолжение исследования. но сейчас следовало войти в дом и уснуть,